Вся жизнь Клюза проходила в заговорах, сидящих вокруг стола. Панический страх зажиточных обитателей города за последние 2 месяца — страх перед красным призраком. Мировой судья перевел свои капиталы в Швейцарию. И не он один. И что говорить, то, что произошло накануне, было действительно страшно. Но так как уже ничего нельзя изменить, то лучше во всем всегда видеть хорошую сторону. И нужно признать, что выстрелы разрядили чрезвычайно напряженную атмосферу. Раз виноватые в тюрьме, то бунт, как и забастовка, не имеет больше смысла. В Клюзе начнется прежняя нормальная жизнь. Солдат еще оставят, но больше для вида. Смеялись над мэром, который накануне вечером исчез из Клюза. Как не бывало. Катерина больше не слушала. Потом они завтракали с лейтенантом. Это Жан настоял. Он снял 2 комнаты в гостинице. К вечеру, когда они остались одни, уже после того, как им сообщили все подробности вскрытия, порядок прохождения похоронной процессии, назначенный на завтра, измученная Катерина все-таки попробовала заговорить о том, что ее преследовало с тех пор, как она выпила аперитив. «Это история с клиентурой, которая перейдет к конкуренту. Ну и что же?» Жан не видел в этом ничего особенного. «Разве же это не возмутительно?» «Возмутительно? Не понимаю». «Значит, он считает допустимым, чтобы все, забастовка, борьба, героизм и, наконец, убитые, чтобы все это вело в конечном счете централизации клиентуры, чтобы все это пошло на пользу какому-то хозяину, какому-то...» Жан находил, что Катерина слишком взволнована. «И потом, ведь должны же эти люди вернуться на работу? Ведь есть-то им надо. Жизнь должна продолжаться. Как же, по ее мнению, все это должно было бы кончиться?» Нет, он решительно не понимал. Катерина больше всего страдала от того, что она даже не в состоянии объективно выразить свою мысль, свои чувства. Настолько все было очевидно. Она не находила слов. И именно оттого Жан удалялся от нее. Он действительно принадлежал к другому миру. Это действительно был враг. Когда он ее спросил, хочет ли она остаться на похороны, она отказалась. Вечером они сели в парижский поезд. 28 июля один эсер убил царского министра Плеве. 29-го между Жаном и Катериной произошла сцена. Они сидели в небольшом ресторанчике, думая как-нибудь наладить разлезшаяся точно ветхая материя отношения. Жить по-прежнему, как тогда, когда они друг друга не знали, было больно, и это делало все пустым и ненужным. Катерина, правда, не любила Жана, но ведь он был ее первым любовником. Она не могла еще решиться выбрать другого, и она немного боялась, что Жану будет уж очень тяжело, хотя у него не было на нее никаких прав, о чем она ему без конца повторяла. Бывали рецидивы. Она ненавидела эти комнаты в гостиницах, нелепые парижские меблирашки, куда ходят дамы под вуалетками. Вместе с этими комнатами она ненавидела Жана. Он это чувствовал и страдал от этого, но ничего не говорил. Они не виделись целых 2 недели. Потом он попросил ее выйти за него замуж. Она готова была заплакать. Так прошло несколько месяцев, до зимы. Когда она сказала, что накануне изменила ему, он очень побледнел и спросил: «Вы не хотите быть моей женой, Катерина?» После чего было решено, что они будут друзьями. Он так и не взял обратно своих слов относительно брака. Она стала реже с ним встречаться. Но иногда, когда ее брала тоска, она вспоминала о Жане, и он прибегал к ней. Елена была в Ницце. У нее по вечерам подымалась температура. Опасались, не чахотка ли. Госпожа Симонидзе отправила ее на Ривьеру, и каждая копейка, без которой можно было обойтись, посылалась Елене. А потому в Париже жилось очень бедно. Меркюро сделал предложение, как только Елена поправится, они поженятся. Семья Меркюро была вне себя, интриганка, иностранка и выходит замуж за французского офицера. В этом 1905 году поражение России на Дальнем Востоке, противоречивые слухи о революции наполнили и расширили горизонт Катерины. В этом же году она из девушки превратилась в женщину. Она несколько раз сходилась и тут же расходилась с какими-то юношами, всегда от того, что, несмотря на радость, которую ей доставлял мужчина, она не могла забыть его жизни, его идей, социального рабства. Исследователь дальних стран, с которым она познакомилась у Бригитты, Девес, так долго умолял ее, что она наконец провела с ним ночь, и потом ей пришлось не пускать его в дом, потому что он плакал и говорил о самоубийстве. Были еще и другие. Студент, просто с улицы. Что-то вроде дружбы завязалось между Катериной и Мартой Ионгенс. Эти две женщины, такие разные, без единой общей мысли, которые относились каждая к суждениям другой, одна с презрением, другая со страхом, смутно чувствовали себя в чем-то союзницами. Должно быть, в этом влечении к мужчинам. Во всяком случае, их сближало все то, что имело отношение к любви. Марта знала теперь, хотя Катерина ей ничего не рассказывала, что может говорить с ней обо всем, имеющем отношение к господину де Хутен, что та ее поймет. Господин де Хутен был женат. С женой он не жил, хотя у них была общая квартира. Она много путешествовала, была умна, но жизнь у нее шла своим путем. У них был сын, господин де Хутен делал дела. Он немного играл на бирже, и Марта, не любившая риск, беспокоилась. Например, ясно, что ее брат Блэс, который теперь жил очень широко, когда-нибудь плохо кончит. Хотя она была намного моложе Марты, Катерина чувствовала себя по отношению к ней как старшая сестра. Вероятно, от того, что у нее за один год набралось больше опыта, чем у Марты за шестилетнюю связь с господином де Хутен, ее единственной страстью. Как она о нем говорила? О вечерах, проведенных на Монмартре, об ужинах в отдельных кабинетах, шампанское, его усы. Все это на фоне его путешествий, вдали от космополитической жизни столиц, на фоне целого мира, страшного и чарующего. Знала ли Марта, что Катерина жила с ее братом Полем? Вряд ли. Это случилось по зрелом размышлении Катерине хотелось отделаться от наваждения. Всю свою жизнь Поль не мог забыть, как не забывают поражение этой связи, оборвавшейся тогда, когда она этого захотела. Не посчитавшись с ним, с его смирением побитой собаки, аппетитом людоеда, которого не допускают до еды, с его яростью и детскими слезами. Марта не ревновала господина де Хутен. Он был ее жизнью. Она слепо ему верила. Она приводила его слова, его суждения. Она не стала бы читать книгу, которая ему не понравилась. Это раздражало Катерину, но в то же время счастье Марты трогало ее. Дела пансиона шли неплохо. Приезжали девушки из Иллинойса или Венгрии. Они жили в Париже ради статуи Победы в Лувре или ради концертов Мэри Гарден. Соланж и Онгенс сопровождала их на курсы в Лувр, на лекции в аналах. Именно так она и познакомилась с Гастоном Дюбайль. Гастон только что получил наследство от какого-то дяди. Достаточную сумму, чтобы расплатиться с долгами, разделаться с девчонкой, довольно шумной, которая как-то раз бежала за ним с револьвером до самой двери Ионгенсов. Господин де Хутен, вызванный на совет, познакомил молодого Дюбайля префектом полиции. Лепин был очень любезен. С барышней поговорили, и она согласилась покинуть Францию. Гастону было 26 лет. Он был ужасно влюблен в Соланж. Девушка. Эта мысль бросилась ему в голову. Пришлось по возможности ускорить помолвку и свадьбу. Но как раз к этому времени дела Блэза и Онгенса вдруг пошли катастрофически плохо. Однажды утром он неожиданно валился Катерине. У него был неумытый, помятый вид, не спал целую ночь. Где же он, черт возьми, шатался? Он пошел прямо к ней, не заходя домой, только дождался 10 часа. «Почему к вам?» «Вот почему. Катюша, если вы не вмешаетесь в это дело, я конченый человек, и остается мне одно — каторга. Понимаете, Марты я боюсь, я не умею с ней говорить. Но вы ее лучшая подруга, и вы не дура. Словом, родная, дайте мне руку и посмотрите на меня». Несмотря ни на что, он по обыкновению поводил своими богатырскими плечами, он обнимал ее взглядом. «Сутенер», — подумала она. Дело в том, что он играл на бирже на деньги клиентов своего хозяина, биржевого маклера. Некоторое время все шло хорошо, потом он проигрался. Словом, если Марта захочет, господин де Хутен... Катерина смотрела на него с каким-то ужасом. «Сутенер, да к тому же еще и трус». Его трясло, как в лихорадке, при мысли, что она откажет ему. «Почему бы вам не поговорить прямо с мосье де Хутен? Блэс, если вы думаете, что он может вас вытащить». Блэс позеленел. Она была его единственной надеждой. Неужели она откажет? Ведь если мосье де Хутен узнает, в чем дело, он ничего не даст, не правда ли? Но если Марта попросит для себя... «Поймите, Катерина, каторга. Я наделал ужасных вещей. Подписи, чеки». Он путался, брал ее за руку. Он еще пробовал подействовать на нее своим обаянием. «Катюша!» Он попытался ее поцеловать. Должно быть, Поль ему рассказал. Она вздрогнула от отвращения. «Бросьте эти глупости, Блэс. Хватит». «Хорошо. Она поговорит с Маркой». Он плакал, зарывшись в подушке госпожи Симонидзе. Казалось, что на Марту обрушилось небо. Правда, она сама каждый день говорила, что Блэс плохо кончит, но она себе не представляла, что это значит. Что она скажет Жорису? Нет, нет, невозможно. Да и с Блэсом надо было бы сначала поговорить. Возникнет куча вопросов, на которые неизвестно будет, что отвечать. Ей было бы легче продать пансион, чтобы выручить брата, чем говорить об этом с Жорисом. Но ведь пансион-то принадлежал не ей одной, мисс Бакстон. Просить у Жориса денег. Денег! И как раз в тот момент, когда Соланж выходит замуж. Что подумает Гастон Дюбайль? Катерина не может бросить ее в такую трудную минуту. Пускай она останется и присутствует при разговоре с мосье де Хутен. Дрожащая Марта. Страх делал ее похожей на брата. Она все не решалась сама сказать мосье де Хутен своему кумиру, что ее семья так страшно опорочена. Она разрыдалась и шепнула Катерине. «Говори ты». Господину де Хутен все это было очень неприятно. Но держал он себя вполне корректно. 100 000 франков на улице не валяются. Посмотрим, что можно сделать. Конечно, необходимо избежать скандала из-за свадьбы Соланж. Денег у него нет, но если у Блэза есть здравый смысл, он знает одного человека, который, может быть, он поговорит с ним. Когда он ушел, Марта истерически уцепилась за Катерину. «Где Блэз?» Нет, она не хочет с ним говорить. Теперь Катерина воочию убедилась, какой замечательный человек ее Жорис. Она умоляла Катерину остаться к обеду. На следующий день у господина де Хутен был разговор с Блэзом. Он пришел к Марте, успокоил ее. А еще через день Блэза и Онгенса нашли в небольшой гостинице в отель с простреленной головой. «Угрызение совести», — объяснил господин де Хутен. «Ведь все было устроено, решено. Смерть приостанавливает судебное дело. Должен сказать, что для мертвого Блэза я не сделаю того, что собирался сделать для живого Блэза». Катерина была с Мартой в гостинице. В банальной обстановке номера этот труп юноши возродил в ее памяти дни в Клюзе. Но здесь... Смятый простынь и этот несчастный, разметавшийся на подушках в дневной сорочке, и страшная дыра на черепе, брызги мозгов на белье, Струйка крови по щеке до подбородка все носила характер крушения, подчеркнутого чинно лежавшими на ночном столике, вероятно, еще с вечера часами. В газеты почти ничего не проникло. Заметка без имени. Господин де Хутен был у префекта, говорил с ним о мадемуазель Ионгенс, о ее пансионе. Свадьба Соланж не состоялась. Гастон не желал родниться семьей, которая отказывается от долгов одного из членов семьи, хотя бы даже умершего. Жизнь пансиона шла своим чередом. Румынские дамы брали уроки сольфеджио и с утра пели вокализы. Мисс Баксон считала чайные ложки. Елена вернулась в Ривьеры, как будто здоровая, только уж очень худая, и проводила целые дни наедине с Меркюро. Пора было с этим покончить. Врач советовал выдавать ее замуж. Не надо только сразу же заводить детей. Венчание состоялось в Нотр-Дам-де-Шан, а также по настоянию Елены в русской церкви на улице Дарю. Этот брак имел одно преимущество. Денег, которые господин Симонидзе посылал жене и дочерям, на троих не хватало. Когда же Катерина с матерью остались одни, их стало больше, чем достаточно. Катерина, чтобы не видеть приготовлений к свадьбе, уехала в окрестности Парижа. Местечко, в которое она попала, было взбудоражено избирательной кампанией 1906 года. На деревянных щитах у дверей мэрии, на каждом кусочке стены, уцелевшем от окон, появлялись противоречивые и карикатурные афиши. Катерина презирала политику, и эти стенные бои были для нее совершенно непонятны. Тем более, что она даже не знала, что в сущности означают названия партий: прогрессивно-республиканская, независимая социалистическая, лево-демократическая. Что все это значит? Но одно стало ясно в этот период, когда даже деревни были заряжены избирательным ядом. Это отстранение женщин от происходящего. Это возрастающая важность мужчин, гулявших по главным улицам, как на показ, ежевечернее пьяных, гордых своим избирательным бюллетенем. Болваны этакие. Каждый день новые афиши подминали под себя жирные заголовки вчерашних афиш. «Я не отвечу» исчезала под «позор» и, в свою очередь, прикрывалась двумя вопросами господину Пютюа. По домам хлопотали молчаливые женщины, вся роль которых еще больше, чем обычно, сводилась к домашним заботам. Но одна афиша все-таки остановила внимание Екатерины. «Враг — это сам избиратель». Это была афиша анархистов. Она объясняла, что единственный логический способ уничтожить законы – это не создавать их. Не надо избирать людей, которые будут их создавать. Депутаты должны быть отменены. Но кто же, как не избиратель, отвечает за поступки депутата? Преступник – это сам избиратель. Эта парадоксальная формулировка в достаточной степени соответствовала чувствам Катерины, чтобы она заинтересовалась газетой «Анархия», чье название красовалось на афише. Достала она газету только по возвращении в Париж. Это была очень бедная газетка, которую тогда редактировали Альбер Либертат и Анна Майе. Во внешнем оформлении газеты было достаточно такого, что неизбежно должно было вызвать в Катерине критическое к ней отношение. Так, например, Анна Майе под предлогом упрощения орфографии писала: «Ревность, половое наслаждение, гигиена мозга, разумное существо». Но эта вычурность, некоторая несвязность мыслей казались мадемуазель Симонидзе чем-то вроде красного жилета романтиков и привлекали ее. Центром внимания анархия был антимилитаризм. И было бы все-таки наивно утверждать, что Катерина главным образом искала в газете реванш против брака сестры. Антимилитаризм Катерины был выражением ее бунта против мужчин, против всех мужчин, а не только против Меркюрио или Жана Тьебо. Мужчины-солдаты, мужчины-избиратели. Катерина не требовала избирательного права для женщин, как это делали английские суфражистки. По правде сказать, анархия, которую она теперь регулярно читала, вела антивоенную пропаганду, не всегда лишенную силы. И Катерина понемножку увлеклась статьями Либертада. «Есть люди, стоящие за мир», — писал он. «Я же стою за войну, за ту войну, которая не отбрасывает людей границам, революция не знает границ, но которая подымет их против каждодневных угнетателей во всех странах». Если к некоторым воспоминаниям о Клюзе прибавить резкость, с которой Катерина относилась к мужчинам, к мужьям, что придавало разговору Катерины прелесть поединка, то станет понятно, как Катерина понимала слова «каждодневный угнетатель». Она соглашалась далеко не со всеми сотрудниками своей новой газеты. Она считала, что против угнетателей можно принимать самые жестокие меры. Она сильно сердилась на статью Фердинанда Бьюисона. Этот симпатичный человек писал, что мать семейства должна прививать ребенку с ранних лет мысль о том, что сабля, ружье, пушка – орудие, к которым мы должны относиться как к старинным орудиям пытки, выставленным в Шильонском замке. Из всего этого Катерина в первую очередь осознавала слова «мать семейства», и это выражение выводило ее из себя. Что же теперь уж и анархисты обзаводятся матерями семейств? Словом, Катерине захотелось посмотреть на этих людей, посмотреть, в чем тут дело. Она пошла на небольшой митинг в зале Коммерс, на улице Фобер-Дю-Тампль. Это было на следующий день после ареста 26 человек, подписавших антимилитаристское воззвание рекрутам. В маленьком накуренном зале, набитом рабочими и интеллигентами, она заметила только пафос и пестроту людей. Длинноволосые юноши показались ей красивыми и плохо умытыми. Они ее, нужно сказать, заинтересовали не меньше многочисленных женщин, ради которых она пришла, надеясь, что они заставят ее забыть сестру Бригитту и Соланж. Но в сущности, кроме ораторов с неизвестными ей именами, Анри Ланье, Виктор Демитель, Жан Гальцки, она заметила там несколько человек главного редактора «Анархии», Альберта Либертада. Это был человек высокого роста, с лохматой бородой и копной растрепанных черных волос, падавших ниже воротника. Он сутулился, должно быть, от того, что ходил на костылях. Этот человек с огромным выпуклым лбом, еще увеличенным начинающейся лысиной, так пленявший женщин взглядом и певучим говором уроженца Бордо, этот человек был калекой. Книзу его тело было мертво. Эта упорная воля, эта ярость оканчивались двумя мягкими, как тряпки, ногами, на которых Либертад не мог стоять. Вся его сила сосредоточилась в руках, привыкших выносить тяжесть тела. В этом недостававшем до земли существе была заложена патетическая ярость. Катерина не могла оторвать от него глаз. Он заговорил. «Уже несколько недель раззолоченная знать, — говорил он, — спорит о том, кому дать право, французским ли финансистам или немецким капиталистам обворовывать марокканцев. Говорят, что если у этих типов по какой-нибудь причине зубы заболят, или живот, или в любви неудача и так далее, если у них поэтому будет плохое настроение, то честные люди Франции и Навары начнут избивать честных людей Пруссии и Баварии, и наоборот. Что касается нас, то мы уже теперь, пока правительство еще только говорит о новых осложнениях, громко заявляем, что мы на это дело не пойдем. Те же, которым достаточно услышать пышные слова «Родина», «Честь», «Знамя», чтобы кинуться убивать или позволять убить себя, пусть идут на убой. Тогда, освободившись от этих смиренников, мы водворим на земле анархическое общество, в котором людей будет объединять любовь к жизни. Но не в словах было дело, а в голосе, в огне, в сиянии, которое озаряло светлоглазое лицо. Смесь силы и слабости, запальчивости и немощности. Катерина смотрела на человека в длинной черной блузе типографского рабочего. Какая болезнь, какой несчастный случай превратили его в калеку. Из-под блузы торчали две болтающиеся ноги в сандалиях на босу ногу. Когда он спустился в зал, Катерина подошла и заговорила с ним. Странно, ей до головокружения хотелось заговорить с ним. Она не вполне себе это объясняла. Она застенчиво подошла к нему, и они сказали друг другу только несколько ничего не значащих слов. Она смутно чувствовала, что он принадлежит какому-то чужому, неизвестному ей миру. Не от того, думала она, что он рабочий, нет-нет, но из-за всей его жизни, из-за какой-то тайны. Ей хотелось знать, как он проводит дни, где он спит, каким он был в детстве. Он предложил ей посещать вечера, устраиваемые анархией. Марта чрезвычайно взволновалась, когда на следующий день Катерина рассказала ей про эту невинную встречу. «Боже мой, Катюша, ты с ума сошла! Разве можно ходить в такие места? Во-первых, кончится тем, что у тебя будут неприятности с полицией. И потом, что тебя интересует в этом человеке? Но, Марта, ведь не думаешь же ты, что я в него влюблена?» «Нет, этого я себе даже представить не могу. В калеку. Почему ты меня спрашиваешь, Боже мой? Ты влюблена в этого анархиста?» «Да уверяю тебя». «Влюблена, ты сама сказала. Подумай, что с тобой будет? Что у вас будет за жизнь? Ты собираешься за него замуж?» Марта, как всегда, все видела в романтическом свете. Катерина смеялась до упаду. Тут было все. Во-первых, было смешно, что Марта ничего не может себе представить вне законного брака. И это несмотря на красавца Жориса. Потом смешно было, как она испугалась, нашумела без всякой причины, как она сразу вообразила себе роман. Сильно смеяться больно, вроде как бежать по морозу. Жжет. Марта все рассказала господину де Хутен. Он знал, кто такой Либертат. Жорис всегда все знал. Марта с восхищением его поцеловала. «Об этом человеке говорят много разного. И вы хорошо бы сделали, дорогая, если бы дали понять мадмуазель Симонидзе, что она ошибается. Не думайте, что я говорю с общественной точки зрения. Кстати, это бы ее не удержало, наоборот. Но скажите ей, что об этом Либертаде ходят весьма темные слухи. Определенного ничего сказать не могу. Постарайтесь сделать так, чтобы ваша подруга никак не подозревала, что все это исходит от меня». Катерина чуть было не оделась и не ушла, как только Марта с ней об этом заговорила. Ходили слухи, что Либертад служит в полиции. У него был обыск, после которого было арестовано несколько человек. Его же никогда не трогали, несмотря на его пламенные речи. Например, когда Альфонс XIII приезжал в Париж, Либертад был арестован на Александровском мосту лично господином Ксавье Гишаром, но в комиссариат он так и не попал. Ксавье Гишар — начальник охранного отделения.